Глава 13. Кира и тайна под лестницей. 8:45 утра. Среда. Среда начинается с того, что я чуть не падаю с кровати, потому что телефон звонит, как сирена пожарной машины. Это Настя, и ее голос на том конце провода звучит так, будто она только что выиграла в лотерею. «Кир, ты не поверишь!» — кричит она. «Я вчера видела Гордея Жданова в журнале!» Я сонно моргаю, пытаясь сообразить, о чем она. «И что? Он же богатый. Его вечно где-то печатают». «Нет, ты не поняла», — тараторит Настя. «Там статья про его сеть отелей. И знаешь что? Он упомянул тебя». «Что?» Я подскакиваю, чуть не уронив телефон. «Меня?» «Ну, не по имени, конечно», — смеется она. «Там было что-то вроде: «Мои сыновья нашли няню, которая справляется с их энергией лучше, чем я ожидал». «Это же про тебя, да?» Я замираю, чувствуя, как мои щеки начинают гореть. Гордей сказал что-то хорошее обо мне. В журнале. Ну что, официально зафиксированный комплимент. «Настя, ты уверена, что это не про какую-нибудь другую няню?» Спрашиваю с сомнением. «Кир, не тупи», — фыркает она. «Сколько у него было нянь, которые продержались больше недели?» «Ну ладно», — бормочу, — «это странно». «Это круто», — настаивает она. «Ты теперь почти знаменитость». Я закатываю глаза, но в глубине души чувствую легкое тепло. Может, Гордей не такой уж ледяной, каким кажется. 9:30 утра. Когда я вхожу в особняк, меня встречает привычный хаос. Даня и Ваня носятся по гостиной, размахивая игрушечными мечами, а дворецкий, Борис, как всегда, стоит в углу с выражением лица: «Я слишком стар для этого». «Няня!» кричит Ваня, бросаясь ко мне. «Мы рыцари, а я дракон», добавляет Даня, пытаясь изобразить рычание. «Отлично!» Смеюсь, ставя сумку на пол. «А где ваш король?» «Папа в кабинете», сообщает Ваня. «Он сказал, что занят, но мы его спасем». Я прищуриваюсь. «Спасете? От чего?» «От скуки», хором отвечают они, и я понимаю, что день будет долгим. 10:15 утра. После получаса игры в рыцарей и драконов решаю, что пора устроить перерыв. Дети требуют печенья, и я веду их на кухню, где повар, все тот же худощавый мужчина с бородкой, уже приготовил поднос с шоколадными кексами. «Только по одному», — говорю строго, но Даня тут же хватает два, а Ваня прячет третий за спиной. «Эй!» — возмущаюсь. «Я же вижу!» Они хихикают, и я не могу сдержать улыбку. Эти маленькие разбойники знают, как меня обезоружить. Пока они жуют кексы, замечаю, что дверь в коридор приоткрыта, и слышу шаги. Гордей входит в кухню, и я невольно напрягаюсь. На нем темно-синий свитер и брюки, расслабленный, но все равно стильный, как будто он только что с обложки журнала. «Доброе утро», — говорит Жданов, оглядывая нас. «Доброе», — отвечаю, стараясь не думать о статье, которую упомянула Настя. «Как ваши королевские дела?» Он приподнимает бровь. «Ты опять издеваешься?» «Нет, просто поддерживаю тему», — улыбаюсь невинно. «Дети решили вас спасти от скуки». Гордей смотрит на Даню и Ваню, которые уже перемазаны шоколадом. «Вижу, они нашли себе занятие». «Папа, мы рыцари», — гордо заявляет Ваня. «А ты дракон», — добавляет Даня, тыча в него пальцем. Жданов хмыкает. «Дракон, значит?» «Да», — киваю. «Но не переживайте, я их держу под контролем». «Пока что», — отвечает он, и в его голосе звучит легкий сарказм. 11:00 утра. После кухни дети решают, что пора устроить поиск сокровищ внутри дома. Я пытаюсь их отговорить, но их энтузиазм сильнее моих аргументов. Мы начинаем с гостиной, где они переворачивают подушки, а потом перемещаемся в коридор. «Тут где-то тайник», — шепчет Ваня, заглядывая под лестницу. «Откуда ты знаешь?» — спрашиваю, присев рядом. «Мы слышали, как папа говорил по телефону», — отвечает Даня. «Он сказал: спрячь это под лестницей». Я моргаю. «Серьезно?» Они кивают, и я не могу сдержать любопытство. Мы с детьми начинаем исследовать пространство под лестницей. Там куча коробок и старый сундук, покрытый пылью. Ваня тянет крышку, и она неожиданно открывается с громким скрипом. «Ого!» — восклицает Даня, заглядывая внутрь. Я наклоняюсь и вижу кучу старых игрушек, какие-то письма и маленькую коробочку с гравировкой «ГЖ». Дети тут же начинают копаться в сундуке, вытаскивая машинки и плюшевого медведя. «Это сокровище!» — кричит Ваня. «Погодите!» — говорю я, беря коробочку в руки. «Это что-то личное, может, не стоит?» Но тут раздается голос Жданова. «Что вы там делаете?» Я вздрагиваю и оборачиваюсь. Он стоит в коридоре, скрестив руки, и смотрит на нас с непроницаемым выражением лица. «Нашли сокровище?» Отвечаю неуверенно, держа коробочку. Гордей подходит ближе, и я замечаю, как его взгляд цепляется за сундук. «Это не для игр», — говорит он, и в его голосе появляется легкая резкость. «Папа, тут медведь!» Даня вытаскивает игрушку и обнимает ее. «Это твой?» Жданов на секунду замирает, а потом смягчается. «Да, был мой. Давно». Смотрю на него, пытаясь понять, что скрывается за этой находкой. Коробочка в моих руках кажется тяжелой, и я осторожно протягиваю ее ему. «Это ваше?» Он берет ее, открывает и быстро закрывает, но я успеваю заметить внутри что-то блестящее. «Кольцо?» Гордей молчит, а потом убирает коробочку в карман. «Вы слишком любопытные», — замечает, глядя на нас троих. «Это их идея», — кивая на детей. «Я просто следила за процессом». Он хмыкает, но не сердится. 12:30 дня. Чтобы разрядить обстановку, я предлагаю устроить рыцарский турнир в саду. Дети в восторге, а Жданов, к моему удивлению, соглашается быть судьей. Мы сооружаем арену из подушек и веток, а Даня с Ваней начинают сражаться на деревянных мечах. Я стою рядом, подбадривая их, когда Ваня вдруг решает, что лучший способ победить — это бросить меч в Даню. Меч летит мимо, но попадает прямо в Гордея, который как раз наклонился, чтобы поднять упавшую подушку. «Ой!» Выдыхаю, зажимая рот рукой. Жданов выпрямляется, держа меч в руках, и смотрит на нас с таким видом, будто сейчас всех нас уволит. Дети хихикают, а я не могу сдержать смех. «Это что, покушение?» — спрашивает, прищурившись. «Это победа!» — кричит Ваня, поднимая руки. Гордей качает головой, но потом неожиданно кидает меч обратно Ване, аккуратно, чтобы тот поймал. «Тогда сражайтесь честно», — замечает, и я вижу, как его губы дергаются в улыбке. Я подхожу ближе. «Вы втянулись, да?» «Это твое влияние», — отвечает он, глядя на меня. «Ты их подстрекаешь». «А вы их балуете». Парирую, и мы оба смеемся. 14:00 дня. После турнира мы сидим на террасе, пьем лимонад, который принес повар. Дети играют с медведем из сундука, а я украдкой наблюдаю за Ждановым. Он задумчив, но не отстранен, как раньше. «Что в этой коробочке?» — спрашиваю тихо. Он смотрит на меня несколько секунд, а потом отвечает. «Ничего важного, просто память». Я киваю, не настаивая, но в его взгляде вижу что-то, что заставляет мое сердце биться чуть быстрее. Даня и Ваня подбегают к нам, обнимают меня, и я чувствую, как их маленькие ручки сжимают мое сердце. «Ты лучшая няня», — шепчет Даня. Гордей молчит, но я замечаю, как он смотрит на нас, и в его глазах больше нет той привычной стали.